как человек состоит из души и тела, то, соответственно, с этим и средства к поддержанию его жизни двоякие – телесные и духовные. К поддержанию телесной жизни служат воздух, пища, питье, свет, теплота. К поддержанию духовной жизни – молитва, как воздух, чтение Слова Божия, животворящие тайны, благочестивые размышления.